Глава 8. Трудный путь приручения дракона. Все, что Икинг знал о драконах, подтверждало, что самый легкий метод дрессировки – это орать на них. Поэтому первые 2 недели он пытался орать на Беззубика и все ждал, когда дракончик начнет дрессироваться. Орал Икинг громко, твердо и строго. Напускал на себя свирепый вид. Но Беззубик наотрез отказывался принимать его всерьез. В конце концов, Икинг прекратил орать. Это случилось в тот день, когда утром за завтраком Беззубик стащил у него с тарелки копченую селедку. Икинг заорал на него так свирепо и грозно, как только мог. А Беззубик в ответ лишь злобно стрельнул глазом и одним взмахом хвоста смахнул на пол всю посуду. «Ну все, Ора с меня довольна», — подумал Икинг. «Ладно», — сказал он, — «попробуем строго наоборот». И стал с Беззубиком вежлив и мил. Выделил ему самое удобное место на кровати, а сам, с риском для жизни, балансировал на краю. Он до отвала кормил Беззубика копченой селедкой и омарами, точнее, один раз накормил до отвала и зарекся, поскольку маленький дракончик лопал и лопал, пока его не стошнило. Икинг часами играл с дракончиком в самые разные игры, пел ему песенки, приносил мышей на обед, чесал спинку между зубцами, там, куда Беззубик не мог дотянуться. Одним словом, изо всех сил старался, чтобы Беззубик почувствовал себя на драконьем 7-м небе. В середине февраля зима на Олухе подошла к концу. Снежный сезон сменился дождливым. В такую погоду одежда никогда не просыхает, сколько ни старайся. Каждый вечер перед сном Икинг вешал рубашку на стул перед очагом. А на утро она все равно была мокрая. Пусть не холодная и мокрая, а всего лишь теплая и мокрая, но тем не менее мокрая. Земля вокруг деревни превратилась в слякоть глубиной по колено. «Скажи ради Одина, что это ты затеял?» — спросил Рыбьенок, когда застал Икинга. За странным занятием тот копал глубокую яму прямо у стены своего дома. «Строю для Беззубика грязевую ванну», — пропыхтел Икинг. «Избалуешь ты этого дракона», — проворчал Рыбьенок, укоризненно качая головой. «Понимаешь, все дело в психологии», — пояснил Икинг. «Надо вести себя умно и тонко, а не орать на дракона, как пещерные люди. Как ты орешь на свою жуть здорову». Рыбьенок назвал свою дракониху жуть здорова. Слово «жуть», как вы сами понимаете, должно было хоть немножко внушать страх перед этим существом, а «здорова» он добавил, потому что она была здоровенная и походила на корову. Большая, миролюбивая и добродушная. Рыбьенок даже подозревал, что она вегетарианка. «Вечно она норовит погрызть что-нибудь деревянное», — жаловался он. «Кровь! Жуть здорово, кровь! Вот чего ты должна жаждать!» Трудно сказать. Может, Рыбьенок умел орать лучше, чем Икинг, а может, жуть здорово по натуре была ленивее и податливее, чем Беззубик. Но только дрессировать дракониху методом орания оказалось не так уж трудно. «Вот, Беззубик, готово!» — сказал наконец Икинг. «Залезай и скупайся!» Беззубик оторвался от ловли мышей и плюхнулся в лужу. Он расправил крылья и, радостно визжа, с наслаждением забултыхался в липкой жиже. «Рано или поздно между нами установится связь», — объяснил Икинг, — «и тогда он охотно сделает все, что я скажу». «Ты уверен?» С сомнением проговорил Рыбьенок, глядя, как Беззубик набрал полную пасть грязи и выплюнул ее Икингу в лицо. «Я мало чего смыслю в драконах, но твердо знаю. Это самые себялюбивые существа на свете. Ни один дракон не станет делать то, что ты хочешь, из чувства благодарности. Драконы ее не знают, благодарности этой. Так что брось ты эту затею, все равно ничего не выйдет». «Мы, драконы, всегда стоим сами за себя», — заявил Беззубик. «Мы прирожденные победители. Не то что слащавые кошки или тупые псы, которые обожают хозяев. Если мы и сделаем что-то для человека, то только потому, что он сильнее нас и дает нам еду». «Что он говорит?» — спросил Рыбьенок. «Угу, примерно то же, что и ты», — сказал Икинг. «Никогда не доверяй драконам», — радостно заявил Беззубик, вылез из лужи и подкрепился моллюском-береговичком, которого поймал для него Икинг. Беззубик очень любил береговичков. «От них в носу щекочет», — говорил он. «Так меня учила мама, она все знает». Икинг вздохнул. «Так оно и есть. Беззубик на вид такая лапочка и товарищ неплохой, разве что немного капризный. Однако стоило только взглянуть в его большие невинные глаза, опушенные густыми ресницами, и становилось ясно, совести у него и в помине нет. Такими глазами испокон веков славятся убийцы. Не верите? Ну, позовите к себе в друзья крокодила или акулу». Икинг вытер грязь с лица. «Надо придумать что-нибудь еще», — вздохнул он. Февраль сменился мартом, а Икинг все еще думал. Несколько чахлых цветочков опрометчиво высунули головки из-под земли и были тотчас же уничтожены морозом, ударившим специально ради этого. Рыбьенок выучил жуть здорово летать и сидеть по команде, а Икинг до сих пор безуспешно учил Беззубика хорошим манерам. «Нельзя какать в кухне!» — в тысячный раз говорил Икинг, вынося Беззубика на улицу после очередного конфуза. «Но в кухне теплее!» — жалобно скулил Беззубик. «Но какать надо снаружи, и ты это знаешь!» — говорил Икинг, теряя терпение. Беззубик тут же пачкал Икинговы руки и рубашку. «Я снаружи, я снаружи, я снаружи!» — радостно чирикал дракончик. И как раз в этот самый злосчастный момент, как назло, все самое неприятное, как известно, всегда происходит назло, мимо дома стойка обширного проходили Сморкала и Песьедух. Они, не торопясь, возвращались с пляжа, неся на плечах своих драконов. «Вот это да!» — захохотал Сморкала. «Да это ж никчемный. С ног до головы в драконьем дерьме. Тебе очень идет!» «Ух-ух-ух!» — зафыркал Песьедух. «Это не дракон!» — осклабился Слизняк. Дракон, Песьедуха на редкость уродливый громель с курносой мордой и злобным нравом. «Это головастик с крылышками!» «Это не дракон!» — вторила ему огневица. Дракониха Сморкала такая же задиристая, как и ее хозяин. «Это жалкий новорожденный крольчонок, страдающий недержанием!» Беззубик обиженно фыркнул. Сморкала продемонстрировал Икингу внушительную охапку рыбы, завернутую в плащ. «Смотри, сколько огневица со слизняком наловили на пляже! И всего за пару часов!» Огневица смущенно кашлянула, поиграла мускулами под блестящей чешуей и с напускной скромностью уставилась на свои когти. «Но, прошу вас», — застеснялась она, — «я даже не старалась. Если бы я захотела, то одним левым крылом наловила бы столько же за 10 минут». «Извини, меня сейчас стошнит», — пробормотал Беззубик, обращаясь к жуть здоровья, которая укоризненно взирала на огневицу большими карими глазами. «Моя огневица станет охотничьей легендой», — ухмыльнулся Сморкал. «А твоя жуть здорова, рыбьенок. Я слыхал, предпочитает морковку. Слушай, Икинг, хватит ли у твоего беззубого чуда духу, чтобы напасть на овощ? Морковка, правда, жестковата. Ему не по зубам. Но, может быть, он справится с перезрелым огурцом? Время от времени можешь подкармливать его сеном». «Ух-ух-ух!» Песьедух захохотал так громко, что у него из носа вылетела сопля. «Осторожнее, Песьедух!» — вежливо предупредил рыбьенок, «а то мозги вытекут!» Песьедух толкнул рыбьенога и вместе со Сморкалой вальяжно зашагал прочь. Огневица спикировала на Беззубика и чуть не выклевала ему глаз. Когда они отошли подальше и уже не могли ничего услышать, Беззубик вспорхнул с руки Икинга и грозно извергнул маленький язычок пламени. «Задиры, трусы, а ну подойдите поближе, Беззубик разорвет вас в клочки, поджарит на медленном огне, вырвет вам кишки, Беззубик, Беззубик, Беззубик, в общем, лучше не подходите, а то...» «Да, Беззубик, ты очень храбр», — саркастически заметил Икинг. «Если закричишь погромче, может быть, они тебя даже услышат».